В один прекрасный день тигренок отправился в круг и по дороге нашел четырехлистный клевер. «Ура! Повезло!» — воскликнул он. «Клевер в четыре лепестка приносит удачу», — сказал себе тигренок. Он сорвал клевер и помчался в круг хвастаться находкой. Когда он пробегал мимо дома совы, та нечаянно опрокинула ведро с водой. «Осторожно!» — закричала она. Но, к счастью, вода даже хвост тигренка не замочила. Вскоре тигренок очутился возле дома кролика, который грузил дрова на тачку. «Привет, кролик!» — крикнул он на бегу. «Ты догадываешься, что произошло потом?» Неугомонный прыгнул, задел нагруженную доверху тачку, та накренилась, и поленья посыпались прямо на тигренка. «Берегись!» — в страхе закричал кролик, а тигренок даже не услышал. Поленья упали влево, а он пробежал вправо. Когда наш счастливчик добежал до дома Ру, то увидел, что Ру вместе с осликом играют в футбол. «Гол!» — крикнул Ру. «Ой, я уронил свой счастливый клевер!» — сказал тигренок. Он нагнулся, чтобы поднять листок, и в этот момент из-за забора вылетел мяч и просвистел у него над головой. «Перебрось нам, пожалуйста, мячик!» — попросил его Ру. Тигренок перебросил мяч, а потом показал друзьям клевер с четырьмя лепестками. «Он приносит удачу!» — объяснил он. Тут из дома вышла мама Ру и дала каждому по воздушному шарику. Тигра очень обрадовался. «Я же говорил, что клевер принесет удачу!»